Человек скромных потребностей, более того, проявлявший чуть ли не скаридность в личных расходах, он, когда речь шла о вящем возвеличении идеи монархии, не останавливался ни перед какими тратами. Огромный дворец, эдакое давящее все вокруг громада, был выстроен под стать собору Парижской Богоматери. Там жилище Богова, здесь жилище короля. Внутренние покои дворца имели еще совсем новый, необжитой вид. Все было пышно и мрачно. «Мой дворец», — думал Людовик X, оглядываясь вокруг. После перестройки дворца он еще не жил здесь, ибо ему был предоставлен Нельский отель, доставшийся в наследство от матери вместе с короной Наварры. И теперь он разгуливал по этим огромным апартаментам, которые с тех пор, как он вступил во владение ими, представали перед ним в новом виде. Людовик открывал одну за другой тяжелые двери, пересекал гигантские залы, под сводами которых гулко отдавались шаги. Он миновал тронный зал, зал правосудия, зал совета. Позади него в молчании шествовали Карл Валуа, Людовик Девре, Робер Артуа и новый его камергер Матье де Три. По коридорам бесшумно скользили слуги, по лестницам сновали писцы, но голосов не было слышно. Во дворце еще царило траурное молчание, сковывавшее уста его обитателей. В окна падал слабый свет. Это в ночном мраке мерцали витражи часовни Сен-Шапель. Торжественное шествие окончилось в сравнительно небольшой по размерам опочивальне. Здесь обычно трудился покойный король. В камине, где свободно поместилась бы целая бычья туша, ярко пылало пламя. И, наконец-то, можно было согреться у огня за надежным заслоном ивового экрана, скинуть промокшую насквозь одежду и спокойно усесться у очага. Людовик приказал Матье де Три принести сухое платье. Мокрое он сбросил и повесил на экран перед камином. Дидья и Робер Артуа последовали примеру короля, и вскоре над плотными промокшими тканями, бархатом плащей, мехами, богато затканными кафтанами поднялся пар, а четверо мужчин в одних рубахах и коротких штанах, похожие на обыкновенных крестьян, вернувшихся домой с поля, так и этак вертелись перед огнем, подставляя его ласки то один, то другой бок. На кованой железной подставке, имевшей форму треугольника, мерцали свечи, и свет их мягко озарял королевские покои. На колокольне Сен-Шапель зазвонили к вечерне. Вдруг в дальнем неосвещенном углу комнаты раздался долгий прерывистый вздох, скорее даже стон. Присутствующие невольно вздрогнули, и Людовик X, не сумев удержать страха, пронзительно вскрикнул: «Кто там?» В эту минуту вошел Матье де Три в сопровождении слуги, несшего сухое платье. Услышав крик короля, слуга поспешно опустился на четвереньки и вытащил из-под дивана борзую. Огромный пес угрожающе выгнул спину и ощетинился. Глаза у него горели. «Сюда, ломбардец, ко мне!» Это и впрямь был ломбардец, любимая собака покойного государя, дар банкира Толомея, тот самый ломбардец, который находился при Филиппе, когда он, охотясь в последний раз, внезапно лишился чувств. Ведь собаку 4 дня держали в заперти в Фонтенбло. Каким образом она могла очутиться здесь? — в бешенстве спросил Людовик Сварливый. Кликнули конюшева. «Государь, пес вернулся вместе со всей сворой», — пояснил конюший, — «и никого не слушается. Бежит от человеческого голоса и со вчерашнего дня куда-то исчез, а куда я и не знал». Людовик велел немедленно увести ломбардца и запереть его в конюшне.